скажет свое решительное «нет». Тася ликует. Диспут развивается явно в пользу защитников Пушкина. Уважаемый в городе, всегда убедительный в своих речах, обаятельный Борис Ричардович одним своим видом показывает, что взялся за правое и благородное дело. Он возбужден, и от этого его лицо становится еще более одухотворенным и красивым. Он серьезен, но иногда ироническая улыбка освещает его лицо во время доклада Астахова. Тот человек малокультурный, конечно, поверхностно знаком с творчеством Пушкина. Нахватался чужих цитат, применяет в докладе принцип лозунговости и громко кричит, как будто судьба революции решается здесь, в летнем театре Трека. Я спрашиваю ваших уважаемых оппонентов, где был Пушкин, когда восстали декабристы? Где он был, когда декабристов расстреливали, вешали и ссылали в Сибирь? Не надейтесь, товарищи, получить ответы у защитников Пушкина. Ответ дам я. Пушкин в те ужасные дни танцевал мазурку и крутился в котельоне, поедал трюфели и страсбургский пирог, запивал шампанским, писал мадригалы и экспромты о хорошеньких ножках. Вся его связь с декабристами заключалась в том, что он рисовал карикатуры на повешенных и цинично приписывал «и я бы мог, как они». Нет, будут напрасно стараться защитники Пушкина. Им не удастся уберечь своего кумира от пролетарского суда. Мы помним камер-юнкерство и холопскую стихию, когда революционный народ сотрясал устои царской империи. Мы помним все это и смело бросаем Пушкина в очистительный огонь революции. Не успел Астахов, довольный собой, усесться за стол, как из зала раздались крики. «Это ложь! Прочь грязные руки от Пушкина! Долой докладчика!» В противовес разгоряченному с выпученными глазами Астахову адвокат Бэмэ выглядел спокойно и солидно. Он остановил идущего на авансцену Булгакова. «Подождите. Я хочу сделать уточнение. Во время восстания декабристов зимой 1925 года Пушкин сам был в ссылке в селе Михайловском». Астахов прервал адвоката. «Не играет роли, где находилось тогда тело Пушкина. Главное, с кем он был по убеждениям». «Я вас понимаю», — усмехнулся Бэмэ. «Не важно, где был Пушкин, важно, с кем был его дух. Значит, духи могут совершать и революцию». В зале раздался смех, обескураживший Астахова. «Скажу еще», — продолжал Бэмэ, «что вождь революции Ленин в 1912 году в статье памяти Герцена писал, что декабристы, будучи помещиками и дворянами, оказались страшно далекими от народа. Из его утверждений ясно, что не революционный народ сотрясал империю. И как тут быть с тем, в чем обвиняете Пушкин? А то, что он хорошо питался, видит Бог, гениальный поэт, этого заслуживал. И успеху дам тоже. Писал отличные стихи и красиво танцевал. Я не вижу в этом ничего буржуазного. Всем нам бы так». Зал гремел от хохота. Рассеянный Астахов предложил перенести диспут на следующий день. Основной темой выступления Булгакова был тезис «Пушкин – революционер духа». Тася слушала Михаила с замиранием сердца, как и большинство сидящих в зале. Даже задиры из цеха поэтов примолкли, пооткрывали от удивления рты. И вдруг Тася показала, что, впрочем, случалось с ней и на других его выступлениях, что сцена, пусть на часы или минуты, но разделяет их, к тому же не как зрителя и артиста, а значительно больше, В чем и почему она не могла объяснить себе этого?